Я не в курсе местной экономики, ваша светлость. Я в ней принимал участие только как кузнец и покупатель на ярмарке. Не прибедняйтесь, Савва. Я состою в переписке с Бисером и, наверное, в курсе всех ваших дел. Кинул его светлость на стол свой старший козырь. Ох, нифига себе фига. Я-то думаю, что на своем полигоне как мышь спрятался под веник, а обо мне тут монархи переписываются. Ваша светлость, надеюсь, эта переписка идет не по общей почте, забеспокоился я. Многие вещи, на которые вы намекаете, составляют военную тайну империи. За это можете быть спокойным, фельдфебель. Мы переписываемся посредством фельдъегерей, как то у государя и принято. Или передаем послание с оказией. Вот поедете вы назад к месту службы, то и вас как человека проверенного я также нагружу почтой к Бисеру. Официально, как флигель-адъютанта его королевского величества. В наших горах есть хрусталь? Есть. Много. Прозрачный, дымчатый, розовый, лиловый. Пробовали из него варить оптическое стекло? Пробовали. Даже варим. Но телескопические подзорные трубы не дают сейчас той прибыли, какой бы нам хотелось. Призматические бинокли с севера империи активно вытесняют их из обращения. Сейчас мы делаем только линзы для морских дальномеров. Дорогой товар, но этого мало, чтобы полностью занять квалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих. Простой хоть и оплачивается по закону в половину среднего заработка, но вылетает в солидную сумму в итоге для владельцев предприятия. Его королевское величество наверняка писал вам, что я не инженер и расчеты, моя слабая сторона. Идею, принцип я могу предложить, даже схему прибора изобрести, а вот довести что-то до готового продукта мне пока слабо, да и времени на это нет. Я это знаю, оживился маркграф. А что, есть уже идеи? Предприятие, о котором вы говорили, ваша светлость, находится в вашей собственности. Скажем так, это мануфактура на паях, ответил он уклончиво. Идея есть. Наблюдательный прибор, который поможет командирам высоких рангов следить за противником, не высовываясь из окопа командного пункта вообще, то есть не подвергая себя риску погибнуть от шальной пули. Такое интересно, если да, то пришлите ко мне своего патентного поверенного. Прекрасно, подвел нашей беседе итог маркграф. Теперь я понял, что в вас нашел Бисер. Со своей стороны, так как императорская премия не будет большой, я вас простимулирую тем, что если эти ваши приборы поставят на вооружение военное ведомство, то вы получите в нашем предприятии пай в 2% от уставного капитала. Плюс к этому будете получать от предприятия роялти, по одной серебрушке с каждого проданного прибора. И на каждом приборе будет стоять надпись «Копчик патент», твердо заявил я. Наглеть так наглеть, решил я. В деньгах, как видно, меня тут уже обули. Несомненно, согласился маркграф. Вас отвезут, куда вы скажете, в моей карете. И, если будут еще идеи, то приносите их уже оформленными патентному поверенному. Маркграф встал и упрекнул меня напоследок. А все-таки такие простые и нужные вещи, как этот самовар, ты, Савва, мог бы отдать и своим землякам в работу. Хороших ремесленников, настоящих мастеров тут много. Успевай только им медный лист подвозить. Маркграф даже цыкнул разочарованно. Не мог, ответил я с едва сдерживаемой злостью. Не потому что не хотел, а потому что сначала в госпитале раненый валялся, потом в тюрьме сидел. Поверенный вопрос с лицензиями в мое отсутствие провернул. Свадьбу не играли, брак не регистрировали. Элика просто взяла с собой ребенка, няньку, пару баулов с пеленками, три узла с полушубками и валенками, детскую колыбельку, ружье с патронташем и уехала со мной. Сама, я так и не понял, ради чего ей стоило так выпендриваться столько времени. Даже от койки меня отлучать на целую неделю. Только в последнюю ночь пришла, не выдержала. В итоге я же оказался и виноват, что она столько времени потеряла. Но мне, по совести, не до вздорностей бабских было, днями я чертил. А потом при свете купленной в городе керосиновой лампы писал пояснительные записки к чертежам и отдельно составлял по положенной форме протокол новизны принципа изобретения. Так появились в этом мире те приборы, которые я неплохо знал по российской армии. Ручной перископ разведчика. Простейший триплекс с двумя металлическими зеркалами, чтобы из-за препятствия что-либо высмотреть, себя не показывая. Командирскую стереотрубу на два перископических рога и однорогий монокулярный перископ для офицеров рангом пониже. Штатив к ним. Механику винтовой наводки на резкость. Как с четырехкратным увеличением, так вообще и без него для передовых окопов. По номенклатуре 4 разных изделия получилось. Блинду навесную фибровую, чтобы блеск оптики от вражеского наблюдателя скрыть и свой глаз от солнечных лучей уберечь. И на свои приборы, и на бинокли. Заодно светофильтра из дымчатого и лилового хрусталя на байонетном креплении. Ударил себя по макушке за забывчивость и подал заявку на патент самого крепления. Оптический прицел на винтовку типа неубиваемого русского ПУ-4 с крестовиной из конского волоса и диоптрической установкой окуляра, с двумя маховиками ручного наведения. Простейший полуторакратный оптический прицел тут и так делали, но из-за особенностей затвора штатной винтовки ставили его по-скаутски, вынесенным далеко вперед. За новизну выдал не столько сам прицел, а именно боковой кронштейн на него, чтобы стрелку можно было открытыми прицельными приспособлениями одновременно пользоваться, а также возможность быстро ставить с ним прицел на винтовку и снимать его. Отдельно написал записку, что этот прицел можно и на пулеметы ставить, и на пушки до 3-дюймового калибра. И раз пошла такая пьянка, то не только начертил и описал, но и заказал маркграфу на его мануфактуре триплексы наблюдения на бронепоезд и большой телескопический перископ для командира с возможностью выдвигать его механически по зубчатой рейке на 2 метра выше крыши вагона, кругового обзора, с ручками складывающимися, резиновым налобником, все как на подводной лодке. Даже проще, не надо хитрые сальники выкаблучивать, чтобы они воду не пропускали. Трезво подумав, саму подводную лодку чертить не стал, ни ко времени еще. Потом как-нибудь, когда у меня авторитет уже будет в глазах больших начальников из имперской канцелярии. Заодно Оле подарил идею и чертеж швейцарского офицерского ножа о 12 лезвиях с ножницами и штопором, набором инструментов, необходимых для разборки оружия, обязав его первый изготовленный десяток выслать мне, в подарочном исполнении с ручками из кости, на подарки для маркетинга, и тоже запатентовал его, а лицензию оформил на Оле. Удобный механический пробочник на зубчатом колесе с винтом и ручками, а то тут все руками пробки тянут примитивным штопором. Консервный нож, простая ведь до безобразия приспособ, а банки солдатики все штыками вскрывают. Походный набор, нож, ложка, вилка в одном флаконе, складные, одним движением разделяющиеся на 3 автономных предмета. А вот идею мультитула я пока попридержал, не все сразу, автомашин здесь пока нет. А на рутеры с локомобилями так даже гаечные ключи паровозного размера пока идут. Так что некогда мне было за непонятную женскую обиженку переживать. Оля заглянул несколько раз подивиться на мои занятия, потом во время ужина заявил: «Перерос ты, Савва, нашу стезю. Скучно тебе после войны будет подковы ковать». Что я мог ему на это ответить? Рубаху рвать и пуп царапать, что вернусь сюда обязательно его подмастерьем. Не факт, вернусь, конечно, за сыном, когда ему исполнится 7 лет, отдам в кадетский корпус на казенный кошт. Сын гвардейского офицера и орденоносца как-никак, в любом случае неграмотным я своего ребенка не оставлю. Когда Элика объявилась на вокзале в сопровождении няньки и носильщиков, Оля только руками развел. «Я тут, мол, не при делах, разбирайтесь-ка сами между собой», сказал он и отошел в сторонку, чтобы нашему разговору не мешать. «Я с тобой», твердо заявила Элика, даже не поздоровавшись, лишь поправив на плече ремень ружья. «Там война, милая», — ответил я ей, — «там и убить могут. Если ты мне муж, то мое место подле тебя, а не на этой горе. Я в невесты ушедших богов не записывалась и их обетов блюсти себя в телесной непорочности не давала. Там говорят совсем на другом языке. Выучу». «Ты же выучил. И читать, писать научишься?» Поставил я условие под видом вопроса. «У офицера не может быть неграмотной жены. Дел-то», — фыркнула Элика. «А девчонку эту зачем с собой тащишь? Жена офицера должна иметь прислугу», — убежденно высказалась девушка. «У тебя же есть денщик», — резонно усмехнулся я. «Только там, вот в этом», — я подергал ее за рукав кофты домашней вязки, — «не ходит, особенно жены офицеров». «Не страшно», — парировала Элика. «Буду ходить в том, в чем ходят они. Надеюсь, они одеваются не слишком смешно». «Что скажут родители девочки?» «Ничего не скажут. Она сирота». «Сирота – это аргумент. Сам тут сирота при живых родителях. Элика сирота. Тогда бери няньку, сына, и вот в этом салон-вагоне заселяйте второе от входа купе. Вещи денщик занесет. Не гнать же ее обратно. С таким строптивым характером, как у этой девицы, можно вообще больше не увидеть ни ее, ни сына». Когда маркграф говорил мне о том, что передаст со мной посылку для альмюцкого короля, я и подумать не мог, что она занимает собой целый литерный эшелон с двумя большими паровозами на колесах по 2 метра в диаметре. В эшелоне в основном цистерны с керосином, Реция все же нефтеносная провинция. Пара пломбированных теплушек с каким-то грузом, вагон охраны, классный плацкартный вагон для сопровождающих лиц и личный салон-вагон маркграфа для меня, единственный в составе на 4 осях. В сопровождающие меня лица попали 2 полных расчета горных 3-дюймовок с опытными наводчиками и 6 пулеметных расчетов, экипаж одной бронеплощадки будущего бронепоезда, пусть и названного в честь агемской княгини, по мнению маркграфа, должен быть чисто рецким. Утрясти бюрократические проблемы он взял на себя. Охрана фельдпочты, вагонные проводники и стюард-салон вагона. Так что салон-вагон можно рассматривать мне исключительно как комплимент от маркграфа. Понял он, что поднимется в деньгах на моих изобретениях. Утром последнего дня, не дожидаясь оформления патентов, только по скорой местной экспертизе, меня по предложению маркграфа торжественно приняли в члены-корреспонденты Рецкого политехнического общества, которое тут заменяло Академию наук, и обязали корреспондировать руководству этого самого общества обо всех технических новинках, которые я увижу в дальних краях. Затем в конторе нотариуса в обмен на лицензии производства моих оптических игрушек оформил мне канцелярский сморчок сертификат на 2% уставного капитала в мануфактуре на паях «Рецкое стекло», которое в основном производило бутылки для винодельческих хозяйств. Золотое дно, если посчитать, что я буду получать 2% прибыли со всего производства. Председателем правления мануфактуры был сам маркграф. Кто бы сомневался, я так нет, он же владел и контрольным паем в 54%, от которого и откусил мою долю, не такую уж и маленькую, если приглядеться. В реестре пайщиков только один, не считая самого маркграфа, разумеется, имел 7%, остальные же довольствовались одним, двумя или тремя паями. В основном это были владельцы крупных винодельческих хозяйств, славы Реции. Один пай равнялся 1% и составлял 500 золотых кройцеров. Объявленный капитал с моей доли, таким образом, составлял 1000, с которых я, пока нахожусь на военной службе, не плачу никаких налогов. А гражданские лица за объявленный капитал отстегивали в казну по 1.5% в год. 1% империи, 0.5% Реции. Сделали это так, чтобы не было в государстве соблазна грюндерства пустышек, через которые легко проводить разные мошенничества. Это еще по-божески, учитывая, что я отдал Рецкому стеклу только все заявки, относящиеся к оптике. За остальные патентные заявки я вчера честно заплатил поверенному, взяв с него письменное обязательство не отдавать мои лицензии в одни руки, минимум в 4-5 компаний, чтобы была конкуренция за качество среди них, и обязательно хоть одна такая фирма должна располагаться в Реции. Сговорились на 10% его куртажа. Ох, и дам я все же в глаз тому поверенному в Будвице. А вообще, чувствую, что становлюсь просто акулой капитализма. Совладелец я уже 2 промышленных предприятий, заводчик, фабрикант, а ведь только год прошел с того момента, когда я с гор на равнины спустился. Увидев, что я украдкой смотрю на часы, скучающий маркграф заметил: «Не суетись, Савва, успеешь ты на поезд». «Да я, ваша светлость, и билет еще не приобрел», — пояснил я свою проблему. «На литерном составе поедешь, по войсковому литеру», — скаламбурил маркграф. «Отправление поезда, как скажем сами машинисту», — хохотнул он собственной шутке. «Так что опоздать на этот поезд ты в принципе не сможешь». «Да я хотел еще доплатить за первый класс, ехать долго», — промямлил я. «Будет тебе первый класс, Савва, и без доплаты», — заверил меня правитель земли Рецкой. И обманул. Не первый класс оказался, а люкс. Таких салон-вагонов всего 20 на всю империю бегало. Роскошь неимоверная. Мой денщик и от первого класса тут балдеет до головокружения, а в салон-вагоне так вообще в ступор впал. Живут же люди. Только и смог он выдохнуть. За нами в салон вошел личный адъютант маркграфа, моложавый блондин в майорском чине. «У вас все в порядке, господа?» «Пока да, благодарю», — ответил я. «Осваиваемся. Как только соберетесь отправляться, не сочтите за труд, маякните мне на перрон. Я дам команду машинисту трогаться». Поезд стучал колесами на стыках. Паровоз время от времени повизгивал свистком. За окном проплывали знакомые пейзажи, только в обратную сторону и с большей скоростью. На маленьких станциях нас вообще не останавливали, пролетали их со свистом, в прямом смысле этого слова. Причем свистели оба паровоза. Обычного паровозного дыма видно не было. «На Рецком горючем камне идут», — объяснил Стюарт. «В вагоне нас было шестеро. Я с денщиком в салоне. Девочки с сыном в купе. Стюарт, он же проводник салон вагона, который с полотенцем через локоть наливал нам в резные лиловые хрустальные стаканы выдержанное красное вино. Ох, командир, вижу, судьба тебя балует, и ты все ликом ее любуешься», — с завистью сказал денщик, поставив пустой стакан на стол. «Да нет, разок она мне тут и задницу показала», — промолвил я. «И как?» — поднял брови Тавор. «Как показала, так и раком встала», — засмеялся я. «Сам же меня из тюрьмы забирал». И отправив стюарда к себе, задал я захмелевшему денщику давно занимающий меня вопрос. «Тавор, ты на меня самому бисеру стучишь или помельче кому рангом?» И пристально посмотрел ему в глаза. «Командир, да я...» — попытался денщик божиться. «Не врать!» — прикрикнул я. «Адъютанту бисера», — сознался Тавор. «Так-то лучше. Молодец. Продолжай дальше». «Что продолжать, командир?» — округлил он глаза. «Стучать. Мне скрывать нечего. Кстати, какое у тебя настоящее звание?» «Гвардии унтер-офицер», — сознался Тавор. «Кем до меня служил?» «Денщиком у королевского адъютанта. Но с вами мне нравится больше». «Генерал тебе не наливал?» — усмехнулся я. «Наливал, но выглядело это так, будто он дворовому человеку великую милость оказывал. Вы меня не прогоните, командир?» «Нет, ни к чему это. Уберу тебя, пришлют другого. Те же яйца, только в профиль. А к тебе я уже привык. Но залезешь на няньку, женю, и согласия твоего не спрошу», — постучал я пальцем по столешнице. «Зачем? Она сирота, так что я теперь ее опекун, и по нашим горским законам за нее я должен зарезать охальника. Женитьба не самый плохой способ убить собственную жизнь, так что твое спальное место в купе проводника, верхняя полка. Первое купе занимаю я с женой, второе, нянька с моим сыном. В самом салоне никто ночевать не будет. Да, кстати, а почему на эту роль выбрали именно тебя?» «Наверное, потому что я знаю рецкий язык», — мягко хлопнул дверью стюард. «Ваши милости, горячая вода в душевую комнату подана. На всех хватит?» — поинтересовался я. «Должно. Тогда первыми моются девочки и моют ребенка», — сказал я Тавору. «Потом я, за мной ты», — и повернулся к стюарду. «Оповестите госпожу Элику и проводите ее в душевую». Ночь провел вдвоем с женой на шикарной графской кровати в просторном купе, на холодящих шелковых простынях. Ох, и устроила она мне благодарение за предоставленный комфорт, с подвизгом, чего она явно стеснялась проявлять дома, в горах, а теперь отвязалась. Благо, стены и дверь графской спальни предусмотрительно изнутри оббиты толстым слоем конского волоса под зеленой кожей. «У меня настоящее свадебное путешествие», — томно промурлыкала Элика, зарываясь носом мне под мышку и шумно, с наслаждением вдыхая запах моего свежего пота. Как в сказках, я днем от окна не могла отлипнуть, только на кормление сына и прерывалась. «Это не поезд, это какой-то сказочный дворец на колесах, только мне не понравилось, как этот мужик готовит. Вставай к плите сама, а то у меня всяко лучше получится», — заявила гордо. «Не знаю я, чем жена недовольна, железнодорожная еда в исполнении стюарда была вовсе даже неплоха. Начни с завтрака», — подначил я ее. «Паридж, тосты с джемом, яйца пашот и кофе с кориандром. Чего?» — вскинула она голову. «Меню на завтрак, уже утвержденное мной. А если я что другое захочу?» «Тогда за завтраком выдашь свои предпочтения стюарду на целый день. Он запишет и в точности исполнит. Все так сложно? Ну а как же? Ему надо продукты подготовить. Сама готовка занимает определенное время, и подать к заявленному сроку. Я так не привыкла. А ты как думала, что люди везде будут жить, как ты привыкла у себя на высокой горе? Нет, это тебе придется менять свои привычки в соответствии с ожиданием нашего окружения. Так что после завтрака будешь с нянькой учиться пользоваться приборами, а то за ужином ложку держала в кулаке. И это жена королевского флигеля-адъютанта? Да я со стыда сгорю. Неправда твоя, ложки не было. Зачем он надо мной издевается? Три ножа и три вилки положил. Как будто одной недостаточно. Три блюда в перемене. Каждая едят своей парой ножей и вилок. И ты их все знаешь? А то настоящий офицер его королевского величества лейб-гвардейской артиллерии всегда держит вилку в левой руке, а котлету в правой. Ты это знал раньше? В своем мире ушедших богов? Знал. Только ты про мир ушедших богов не говори никому. Не стоит. Пусть это будет наша маленькая тайна. Одна на двоих. Да, как вспомню свой первый настоящий поход в гости в студенческом качестве в Москве, так до сих пор краска стыда заливает лицо. Банкет проходил в хорошем ресторане по всем правилам с предупредительными официантами. Нет, никто меня за незнание застольного этикета не гнобил, но веселые переглядки остальных гостей и хозяев были весьма красноречивые. Пришлось срочно брать уроки у людей знающих. Оказалось, все до безобразия просто. Бери те приборы, которые с краю. Не хочешь какой-либо перемены? Положи крайние приборы на пустую тарелку, унесут. А ты споешь мне вечную любовь? Неожиданно попросила Элика. Спою. Сейчас, ночь же. Ну и что? Я хочу. И добавила с обидой. Ты за весь отпуск мне ее ни разу не спел, подлый. Ну, если хочешь, то для начала я спою. Только для тебя одной. А потом, и мелодия Шарля Азнавура зазвенела в просторном купе под перестук колес и редкие свистки паровозов. Элика русских слов не понимала, но мелодия ее завораживала до задержки дыхания. Потом меня любили. Чувственно, истово, страстно и долго. Девочка после родов вошла во вкус. В первом же крупном населенном пункте, Гоблинце, где делали длительную остановку для заправки паровозов водой, я задержал эшелон на запасном пути и на извозчике покатился ликой в город, заранее узнав у стюарда, где здесь есть неплохой магазин готового платья, в котором одеваются жены чиновников и обер-офицеров. За время войны мода успела несколько упроститься и ушла от присущей ей довоенной вычурности. Надеюсь, что навсегда. Тут и сокращение производства гражданских тканей сыграло свою роль, и прекращение импорта из воюющих с нами стран, и морская блокада торговли с нейтралами. Так что пышные рукава, драпированные юбки трех разных материалов и турнюры с бантами и бахромой на задницах ушли в историю. Основой современного стиля стал рационализм. Об этом с удовольствием поведал нам хозяин магазина, этакий текучий живчик с наметившимся животиком и пидорастическими нотками в речи. К радости Элики корсеты из китового уса успели стать дефицитом. Нижнее белье составляли тонкие кружевные рубашки, нижние юбки и кокетливые панталоны с разрезом в промежности. А вы попробуйте иначе справить хотя бы малую нужду при таких длинных юбках одной на другой. Для кормящих матерей уже был изобретен полотняный лиф на крючках, а вот чулки тут подвязывали лентами под коленкой. Щелкнуло в мозгу, что пора изобретать пояс для чулок на простейших проволочных застежках. Этот девайс в итоге всяко больше денег принесет, чем любое оружие. При правильной рекламе, конечно, пришлось купить большой чемодан. Благо тот же магазин специализировался не только на одежде для дороги, но и на сопутствующих аксессуарах. Чтобы было куда сложить юбки, блузки, комбинации, ночные рубашки, чулки нитяные и шелковые, перчатки, зонтик и белье на первое время. Всякие потребные еще в пути мелочи. И пару круглых шляпных коробок, это святое. Тут женская шляпка, произведение искусства. И мять ее не рекомендуется. Венчал гору покупок дорожный костюм тройка из светло-коричневого материала, чем-то напоминающего плотный твид, с шоколадного цвета бархатным воротничком и обшлагами на рукавах короткого жакета. Элика как в него влезла, так и вылезать не хотела, все гляделось в большой трильяж, стоящий в торговом зале. Большие зеркала ее вообще умиляли. Дай ей волю, все на себя бы в них любовалась. Особенно когда надела шоколадного цвета велюровый укороченный цилиндр с узкими полями, украшенный шелковой с золотом лентой и кисеей. Проблема встала только с обувью. Но мелкобуржуазный капитализм никогда не упустит возможности заработать лишнюю монету ценой дополнительной услуги. Тут же послали девочку-ученицу с меркой в обувной салон. И оттуда два молодца споро прибежали с десятком коробок в руках. Я моментально отложил в сторону все, что там было с высоким каблуком. А на возмущенные вопли Элики авторитетно заявил, что такие туфли надо учиться носить с детства, а не изображать собой плохо подкованного стерха. Кошелек облегчился на удобные дорожные ботинки с высокой шнуровкой в тон костюму, туфли для городских мощеных улиц и домашние тапочки, а то Элика с нянькой по коврам салона вагона босиком рассекают. Непорядок. По прошествии утомительных для меня часов шопинга я получил из красивой крестьянки в этнической одежде прекрасную даму из общества, на вид, особенно в дорожном наряде со шляпкой. «Господин Пикар, не побоюсь этого слова, но вы, волшебник», — восхищенно высказался я хозяину магазина. Подлинный художник, растроганный лавочник, которого признали художником, в свою очередь умилился и сделал герою текущей войны оптовую скидку. Ну с его-то ценами он в накладе всяко не остался бы, а мне приятно. Золото было потрачено не зря. Счастье любимой женщины стоит дороже. Но женщины есть женщины. Когда Элика садилась в коляску, то пожаловалась мне, как они в этом тут ходят, когда везде жмет и давит. Я ответил банальностью. Красота требует жертв, на что получил быстрый взгляд, сродни удару. Но жалоб больше не последовало. На перегоне от Гоблинца до следующей водяной заправки собрал у себя в салоне редких хунтеров и наводчиков, перезнакомился с ними уже обстоятельно, не на бегу, как во втуце. Как нормальный командир, Батяня опросил их о жалобах и пожеланиях. Обещал решить проблему горячего питания в пути хотя бы раз в сутки. Им в части только сухой паек выдали, который они с кипятком из вагонного титана и трескают, и совсем толику командировочных, только доехать до Будвица. Придется потратить свои. Они горцы, а я их вождь. Приходится соответствовать традициям. Объяснил им особенность службы на бронепоезде и какая это высокая честь, служить в гвардии у такого отважного воина, как король Бисер XVIII. Рассказал о стрельбе в движении с максимальной скорострельностью, показывая вероятные цели за окнами, о неудобствах обитания в боевых бронированных рубках, которые совсем не похожи на теплушки и тем более на плацкартный вагон, который они сейчас занимают, о том, что будем воевать на острие главного удара по врагу. Спросил их о готовности воевать и в ответ получил ожидаемую горскую гасконаду, что, мол, всех врагов порвем, как тузик грелку. Осталось только надеяться, что для маркграфов конногорных батареях действительно отобрали лучших, а не по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже». Угостил соответственно, пока мы не на службе, а они у меня как бы в гостях, но умеренно и слабым градусом. Золотой кортик дал им в руки потискать по их настойчивой просьбе. Любовались на надписи, цокали языками с уважением, но больше их волновало качество клинка, нашли его достойным, и еще спрашивали, выдадут ли им такие же красивые штаны с ушами, как у меня, так их мое галифе впечатлило. Поговорили за войну с Венетией, в которой они успели поучаствовать. Общее мнение у них сложилось, что венецы не вояки. Все вкладывают в первый удар, и если он не получается, то сдуваются. Воевать против нас в горы пошли, а сами одеты в рубашки с галстуками. Красиво, конечно, но галстук по ночам не греет. Стреляли по венецам они из коротких горных пушек, попадали, но не так эффектно, как дирижабль бомбил, потому все награды летунам и достались. Все вокруг ждали, чем закончатся мирные переговоры в Риесте. Но, чем бы они ни закончились, герцогство из войны уже вывели. Это ощущали все. В общем, друг другом мы остались довольные. Посмотрим, как они дальше служить будут. Но в чужом окружении, чувствую, обрел я нечто похожее на личную преторианскую гвардию. Они даже по-агемски говорить не умеют, а по-имперски только унтерогоразды, но все больше уставные команды. О театре, к примеру, с ними не поговорить. Мда, отправив на станции горцев в их вагон, сам в здании вокзала заказал по телеграфу службе ВОЗа к следующей остановке состава доставить большую флягу горячего горохового супа с копченостями. 20 литров, по моему разумению, должно на них хватить. Как всегда перед дождем, заныла раненая лопатка. Хоть волком вой, но я уже знал, что пока первые капли на землю не упадут, не уймется. Встал, укрыл жену одеялом, оделся и вышел в салон. Стюарт не спал, надраивая столовое серебро. «Долго нам еще до Будвица тащиться?» — спросил его я. «Через час где-то будем на месте. Ночью», — выдохнул я. «Это не есть хорошо. Присутствия не работают». Взял газеты, но не читалось. Спина ныла. Стюарт бросил вилки, ложки и перенес ко мне на стол керосиновую лампу. Потом себе зажег другую, достав ее из шкафчика, спичками. «Покажи», — попросил я. Он протянул мне коробок, обычные спички с коричневыми головками, разве что толще и длиннее наших, коробок из шпона, чиркалка на боку, а где ее еще делать? На этикетке вычурным шрифтом написано «Махлиард, Вик и Ко». Самогарные спички, 20 штук. Слово «спички» у имперцев означало еще и деревянные гвозди для модельной обуви. Только те никак не самогарные. «А другие сорта самогарных спичек есть?» — спросил я, отдавая стюарду коробок. «Нет, господин, только такие», — с готовностью ответил он. «Их на севере делают, в Гильдерне, на большой мануфактуре. Перед самой войной производство наладили. Состав головки держат в секрете, а древесина на них идет самая сорная, осина, но удобно и относительно недорого». «Угу, охотничьих спичек, значит, тут еще нет. Надо будет проработать вопрос. Что, и каминных спичек нет? Длинных таких? Нет, господин, я не видел, ответил стюард и предложил. Хотите чаю? Не откажусь. Все какое-то отвлечение будет, а то старая рана ноет. Пожаловался я кокетливо. Не уснуть мне уже сегодня. Проверено. А сам не менее мучительно вспоминал химические отличия охотничьих спичек от обычных, что заставляет их и в воде гореть. Со шведами все ясно, они первыми заменили белый фосфор на красный, это мы еще в школе проходили, чем сделали спички безопасными от самовозгорания. Вспомнить бы еще, какая хрень туда входит кроме серы. Вы такой молодой, господин, а уже старые раны, участливо произнес стюард, поставив небольшой посеребренный чайник на спиртовку. Куда катится мир? Мир уже скатился в мировую войну, ответил я. Такая вот шизофрения разом у всех. Противоположные по смыслу слова мир и война соединили в единое целое. Стакан в серебряном подстаканнике. Чай замечательно заварен. Стюарт просто мастер. Впрочем, другого маркграф держать бы и не стал. Вкус и аромат напитка такой, какого в моем мире нет, наверное, уже нигде. Везде химия галимая. И от ноющей лопатки горячее питье отвлекает, оттягивает. Будете моего денщика, стюард, хватит ему дрыхнуть. Как приедем, пусть он ко мне начальника поезда вызовет. Состав в тупик отогнать надо, часовых выставить, остальных до подъема не будить. День будет длинный, а тут и долгожданный дождик забарабанил в окно. Здравствуй, весенний Будвиц, как я по тебе соскучился. В строевом отделе штаба Альмюцкой армии писари отметили мое своевременное возвращение из отпуска и выдали направление на дальнейшее прохождение службы в свите королевского генерала-адъютанта, к которой я, оказывается, уже месяц как приписан. Все же я флигель-адъютант короля, как ни крути, логично, но как же бронепоезд? Снова ловлю извозчика и двигаю во дворец. Все равно мне туда почту передавать от маркграфа. Заодно все и выясню. Генерал Ланкин был на месте и принял меня незамедлительно, не маринуя в предбаннике, который находился в боковом крыле дворца, оформленного хотя и пафосно, но без излишеств. «Ваше превосходительство», — задал я вопрос, «когда формальности с почтой и эшелоном были улажены, я теряюсь в догадках и осмелюсь вас спросить, что значит мой перевод в вашу службу? Насколько я помню, король назначил меня командиром бронепоезда прорыва. Пока меня не было, произошли изменения. Все очень просто, Савва, снизошел генерал-адъютант до объяснений. Как младший флигель-адъютант ты в моей службе уже навечно. Все остальные назначения будут оформляться как персональные прикомандирования. И пока бронепоезда еще нет, то ты служишь здесь. И первое мое к тебе задание – проконтролировать процесс сконструирования бронепоезда. У них там такие споры по выбору паровоза, что я еле от них сбежал. Так что тебе и карты в руки, идея твоя, и лучше тебя никто из нас не сообразит, что там нужно. Действуй. Предписание получишь в канцелярии. Оно уже готово. Ясно, так точно, экселленс, гаркнул я. И не ори, сделал мне Анкин строгое замечание. Его величество этого не любит. Здесь не плац. Понятно, так точно, экселленс, ответил я нормальным голосом. Вот так-то лучше, улыбнулся генерал. Как отдохнул, выздоровел, готов к трудам, так точно, экселленс, к трудам готов. Рана зажила, только лопатка болит, зараза, перед дождем. А насчет отдыха, если считать отдыхом перемену занятий, то отдохнул хорошо. И где ты там перетрудился? Усмехнулся Анкин. Сначала дома пахал поле и заготавливал дрова на зиму. Потом меня припахал сам маркграф, и я для него половину отпуска чертил. Такой вот отпуск. Осмелюсь я задать еще один вопрос, задавай. А насчет отпуска не прибедняйся. У других офицеров и такого отпуска нет. Война у нас, если ты помнишь. Так точно, экселленс, есть не прибедняться. А вопрос у меня такой. Я приехал в Будвиц с женой и новорожденным сыном и хочу выяснить, имею ли я право поселиться в городе, или мне придется жить в казарме отдельно от них. Ох, копчик, копчик, молодой ты да ранний, я смотрю, когда сына успел сделать, так еще перед призывом, экселленс, сам удивился, когда домой приехал. А это точно твой сын, усомнился генерал, точнее не бывает, экселленс, родинка у него за ухом такая, как у всей нашей породы. Пока ты на срочной военной службе, копчик, то обязан жить в казарме, ответил генерал, вогнав меня в уныние. Но, так как ты по чину приравнен к лейтенанту армии, то на тебя распространяются все льготы и привилегии армейских офицеров. Так что в городе или пригородах, где дешевле, ты проживать можешь, Но, если не уложишься в квартирные выплаты, то доплачивать тебе придется из своего кармана. Ясно, так точно, экселленс, обрадовался я. Тогда сегодня и завтра тебе даю время на обустройство семьи, а в пятницу как штык с утра в депо. Направление и пропуск возьмешь в канцелярии, они готовы. Финчасть в подвале, там теперь твое жалование, подъемные, рационы и порционы, квартирные и прочие выплаты. Кстати, для твоего сведения, за крест военных заслуг с этого месяца стали платить. Немного, но, надеюсь, для тебя не лишнее. Тем более, что нижним чинам платят больше, чем офицерам. И замечи добавка. А ты у нас формально старший фельдфебель, подмигнул мне генерал. Если у тебя все, то выметайся, у меня дел по горло. Это не все, экселленс. Рецкий маркграф пригнал со мной полный экипаж на бронеплощадку 3-дюймовых орудий. Сказал, что все подробности в письме, но что его величество не откажет его светлости в причастности Реции к такому великому делу. Это я его цитирую, экселленс. Ну и куда мне их девать, когда бронепоезда еще нет, он только в проекте. Как бы в городе твои горцы от безделья чего не накуролесили. Ну, копчик, вечно от тебя одни проблемы. Экселленс, осмелюсь предложить загнать их на это время на полигон. Пусть из пушек стреляют, тренируются. И от города далеко, и пределе. Тогда так, генерал всего на минуту задумался. На обустройство семьи тебе только сегодняшний день. Путь пока твои горцы сутки перетопчутся в вагоне, а вот завтра ты их лично отведешь на полигон. Пешим маршем, вернешься из финчасти, возьмешь в канцелярии направление для них, и пусть майор много на это время с ними возится. Заодно записку коменданту вокзала передашь, чтобы он обеспечил их на сегодня горячим питанием и завтраком с утра. Но чтобы к 10:00 завтра вас в городе не было. В последнем предложении генерала зазвенел металл. Добрый дядечка как испарился. Взял под козырек. Старая армейская истина. Инициатива имеет инициатора. До полигона пешкадралом топали не торопясь около 5 часов. С 2 большими привалами. Хорошо еще, что в городе удачно тормознули конкурс империалом на крыше в нужном нам направлении. Получилась небольшая обзорная экскурсия по столице королевства. На одном привале костры полили и кипяток в котелках грели для лучшего пропихивания в глотку сухого пайка. Это вместо обеда. Хорошо, горцы народ неприхотливый. Жалоб, по крайней мере, я от них не слышал.